Глава 12. Двое моих друзей пытались меня уговорить, что о некоторых моих летних делах непременно стоило рассказать, но даже поверив им на слово, я не стану долго о них распространяться. Что правда, то правда. Послав объявление в газет и приведя в ход машину сплетен, я вскоре потерял счет звонкам. Подведу лишь краткий итог по месяцам. Май. У женщины украли любимую кошку. Кошку нашел. Итог — $50 плюс покрытие расходов. Одного типа обокрали в борделе на 8-й авеню. Копов он, ясное дело, вызывать не стал. Я нашел воровку, застращал ее до смерти, почти все вернуло. Получил 200. Папаша пожелал, чтобы я отцепил от его сына хищную блондинку. Зря только связывался, ничего не добился, но 100 сверхрасходов все-таки снял. Потом была кассирша ресторана, у которой деньги прилипали к пальцам. Попалась на крючок в первый же день. Я запросил $65, клиент поупирался, но заплатил. Июнь. Целых 2 недели занимался страховым мошенничеством по заказу Дела Баскома. Чуть голову не проломили. Вывел жуликов на чистую воду. Дел не постыдился предложить всего 300, я потребовал 1000. Заплатили. Я задался целью зарабатывать за неделю больше, чем получал от Вульфа. Не из корысти, но из принципа. Для человека из Мидвилла, что в Пенсильвании, поймал за руку букмекера-мошенника. $150. Тот же человек попросил разыскать пропавшую жену, но дело оказалось темное. Платить больше, чем 20 в день он не мог, и я сказал пас. Девушку несправедливо обвинили в передаче конкурентам какой-то там секретной деловой лабуды и выгнали с работы. Она уломала меня доказать ее невиновность. Доказал. На работе ее восстановили. Работа оказалась на $500, при оплате в жалких 120, да и те она платила в рассрочку. Лицо у нее было так себе, но голос приятный и ножки ничего. Звали на работу в ФБР. 9-е предложение от разных хозяев за 6 недель. Отказался. Июль. Закрутился каруселью, наблюдая по просьбе группы концессионеров за 10 супчиками в парке развлечений Кони Айленд. Застукал одного из них, когда тот выкраивал себе часть выручки. Пушкой начал грозить, ну, пришлось руку сломать. Надоело смотреть на 1000 акров голых спин и боков, в основном шелушащихся и малоаппетитных, и я взял расчет. 850 за 17 дней работы. А по мелочи набралось бы... Если бы я не отказывался от мелочи, 1000-2. У психованной дамочки в Лонг-Айленде свистнули драгоценности. Застраховать пожадничала. Она подозревала, что полиция замешана в краже и намеренно тормозит. Во-первых, мне немного подфартило. Во-вторых, я и сам не ударил в грязь лицом. Занимался этим делом до начала августа. Удалось вернуть драгоценности, добыть доказательства, припереть к стенке оформителя, который их спер, пока оформлял интерьер в ее доме, и получить чек на $3500. Август. Я не снимал зарплату с чековой книжки Вульфа, начиная с 6 мая, и не трогал заначку в личном банковском сейфе, а баланс на моем счету не только не просел, но даже вырос. Я решил, что настала пора съездить в отпуск. У Вульфа никогда не удавалось выпросить больше 2 недель отпуска, поэтому я решил увеличить срок по меньшей мере раза в 2. Моя знакомая, фамилия которой фигурировала в одном из дел Вульфа, предложила поближе посмотреть на Норвегию. Мне ее предложение показалось дельным. Медленно, но верно, в трудах и заботах приходила уверенность, что я проживу и без Нира Вульфа. Медленно она наступала от того, что как-то раз в начале июля Марко Вукчич попросил принести ему еще один чек на $5000 наличными. Желающие посетить его ресторан заказывали столики за день вперед и платили $6 за порцию рябчиков. Из этого я сделал вывод, что деньги ему нужны не для себя. Тогда для кого? Кроме того, дом-то так и не продали. Я, стараясь не привлекать внимания, разнюхал, что за дом просили 120 000. Идиотски высокую цену. С другой стороны, даже если Марко передавал деньги Вульфу, это еще не значило, что Вульф когда-либо вернется. С продажей дома можно было повременить, пока на счету не образуется полный отлив. К тому же у Вульфа еще имелась заначка в платном сейфе. Визиты в банк, где находился сейф, входили в короткий список причин, по которым Вульф когда-либо выходил из дома. Короче, из Нью-Йорка мне уезжать не хотелось, тем более в такую даль, как Норвегия. Меня мучило предчувствие, что как только пароход выйдет в открытый океан, на 35-ю улицу или в номер 1019 придет известие по телеграфу, телефону, письмом или с курьером, но понятное лишь мне одному. Если известие когда-либо придет, мне не хотелось оказаться слишком далеко от сцены, на которой Нира Вульф разыграет свою самую крупную постановку. Однако дни и недели текли, а известие все не приходило. К тому же моя знакомая кое в чем была мастерицей, особенно в искусстве не слезать с человека, пока он не начнет думать, что его и в самом деле несправедливо обижают. В конце концов мы заказали билеты на судно, отплывавшее 26 августа. За 4 дня до отъезда, 22 августа, в четверг, после полудня, я сидел за столом в номере 1019 и ждал человека, назначившего встречу по телефону. Я предупредил его, что скоро уезжаю в отпуск на целый месяц. Он все медлил и не называл свою фамилию, но мне показалось, что я узнаю его по голосу, и согласился встретиться. Когда он вошел ровно в 3:15, я с удовлетворением отметил, что слуховая память меня не обманула. Ко мне явился мой бывший сокамерник Макс Кристи.